Не стану описывать в подробности картину пожара. Кто ее на Руси не знает? В ближайших проулках от пылавшей улицы суета и теснота стояли непомерные. Тут огня ждали, наверное, и жители вытаскивали имущество, но все еще не отходили от своих жилищ, а в ожидании сидели на вытащенных сундуках и перинах, каждый под своими окнами. Часть мужского населения была в тяжкой работе, безжалостно рубили заборы и даже сносили целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь проснувшиеся ребятишки, да выли, причитывая женщины, уже успевшие вытащить свою рухлядь. Не успевшие, пока молча и энергически вытаскивались. Искры и гольки разлетались далеко, их тушили по возможности. На самом пожаре теснились зрители, сбежавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить, другие глазели, как любители. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки. Но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело — настоящий пожар. Тут ужас, и все же как бы некоторое чувство личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производят в зрители, ну, разумеется, не в самом погоревшем обывателе, некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы, таятся во всякой душе. Даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия. Это слово в слово сказал мне Степан Трофимович, возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросается и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху. Но ведь это уже совсем другая статья.